Хорошо, что в таких случаях я всегда внутренне собираюсь, как перед затяжным прыжком, и пою даже лучше, чем в спокойном состоянии. Но вот он сел, опустив голову и, закрыв лицо рукою, стал просто слушать. Сцена порки Сергея с высоченной для певицы тесситурой, причитание Катерины над покойником-стариком. Когда я в полную силу заголосила, Дмитрий Дмитриевич резко выпрямился в кресле, широко раскрыл глаза. Появление призрака. Наконец, сцена ареста Катерины с высоким финальным «До диез». «Ах, Сергей, прости меня!» И тишина. Пауза кажется мне невыносимой. Сердце бешено колотится в груди. Нервное лицо Дмитрия Дмитриевича подергивается, и я боюсь смотреть на него. Почему он молчит? Может, что-то не так? И вдруг слышу: «Знаете, Галя, многое из того, что вы сейчас пели, я никогда не слышал». «Как так, Дмитрий Дмитриевич? Я не понимаю». «Многие фразы моей оперы я слышу в голосе сегодня впервые, и потому, вы меня извините, я очень волнуюсь». «Но это невозможно, Дмитрий Дмитриевич. Когда я это написал, то певицы отказывались петь, говорили, что боятся сорвать голос, и мне пришлось переделать вокальную партию. А в ваш клавир я вписал ее в первоначальном виде. Я не надеялся, что вы споете, но я знал, что вы обязательно попробуете. Вот ведь, оказывается, можно спеть. Можно спеть, значит, вот как это звучит. Ах ты, Боже мой! Боже мой! Я так и представлял. Спасибо вам, Галя. Спасибо». Листает партитуру, и руки у него трясутся. Попросил еще раз спеть сцену порки Сергея и поголосить. Я повторила, и он все улыбался своей удивительно светлой детской улыбкой. Так вот оно что! Через 30 лет он сейчас впервые слышит в женском голосе тот эмоциональный накал, что переполнял его душу, когда, будучи почти юношей, разрываемый страстями, он писал эту сильнейшую в опере сцену. И мне выпала доля дать теперь ему, уже зрелому мужчине, возможность услышать их воплощенными. Я не смела смотреть на него, боялась спугнуть, смутить его своим присутствием, а он был весь во власти воспоминаний. Казалось, будто вся жизнь его в эти минуты проходит перед его внутренним взором. Мы с Осей молчим, смотрим в разные стороны, стараясь скрыть друг от друга волнение. У меня сжалось горло от слез, и, боясь показать ему, что плачу, стала кашлять, делая вид, что чем-то поперхнулась, и оттого слезы. Мне мучительно хотелось кинуться к нему, утешить, сказать все слова, что так и рвались из моего сердца. Но это был великий Шостакович. Я не посмела. Я могла только молча, беззаветно любить его, поклоняться ему. А как нужны ему были порой простые слова. Я приехала со Славой в Ленинград накануне начала съемок. И только теперь увидела артиста, играющего роль моего любовника Сергея, Артема Иноземцева. В фильме, кроме меня, все роли играют драматические актеры. Режиссер фильма Михаил Шапира решил снимать фильм с середины, со сцены в постели, видно, для скорейшего знакомства партнеров, так сказать, для преодоления психологического барьера.